Глава 12. Кое-как придя в себя, я поднялся на ноги и попытался привести в чувство Донни. К счастью, парень быстро открыл глаза. «Ох, голова раскалывается», – пробормотал он. «Но вроде бы эта штука пропала». «Да, точно пропала. Уф, слава богу. Это было отвратительно». В целом он выглядел сносно. Разве что сосуды в белках глаз слегка полопались. А вот что демон сотворил с душой парня, я даже представить себе не мог. «Ты хоть понял, что был одержим демоном?» — спросил я, всматриваясь в глаза парня. «Ведь они вроде как зеркала души». Правда, сейчас эти зеркала выглядели ошарашенными и покрасневшими. «Было сложно не догадаться», — поморщившись, ответил Донни, очень осторожно поднимаясь на ноги. «Всё, я теперь лишился души?» «К счастью, это так не работает», — успокоил я парня, вспоминая все, что сегодня услышал от священника. «Да, они питаются душами, но и повреждение души можно восстановить со временем. А эту тварь мы вытащили из тебя очень быстро. Вряд ли она успела нанести серьезный вред». Во всяком случае, я так понимал все эти процессы. Все-таки, если бы душу было так просто поглотить, демоны давно захватили бы весь мир и сожрали всех и каждого. «Надеюсь, а то чувствую себя я очень паршиво», — вздохнул Донни. «Еще и машину сестры разбили. Она меня точно убьет, если... Когда придет в себя?» Я обернулся к машине. «Да, покоцан черный спорткар знатно». Мы честно попытались ее завести, затем некоторое время с умным видом постояли с открытым капотом. Ничего не поняли, кроме того, что она уже точно никуда своим ходом не поедет. Затем я потратил минут 10, чтобы выковырять из лопнувшего колеса полученный в подарок от священника крестик. Удивительно, он даже не погнулся. «Ты как, идти можешь? Или подождем такси здесь?» — полюбопытствовал я у Донни. Все-таки в нем недавно сидел демон, затем была авария, а финальным испытанием стал мой эксклюзивный сеанс экзорцизма. Чудо, что он вообще жив. «Не-не, я из машины не ногой», — тут же ответил Донни. «Уверен, далеко не уйду. Меня всего трясет от слабости». Пока мы ждали приезда такси, я решил расспросить парня о том, что же с ним все-таки произошло и как он умудрился заполучить демона. «Сам не знаю, что на меня нашло». Откинувшись в кресле, потер лицо ладонями светловолосый парень. «В столовой мне явился, как я думал, ангел. Он предложил помочь в лечении сестры, заверив, что она заслужила помощь небес. Мне это показалось слегка подозрительным, если мягко говорить, и я сразу отказался. Но именно в этот момент мне позвонил доктор и сообщил, что никаких подвижек нет и не предвидится». Звучало как-то подозрительно. Слишком вовремя позвонили из клиники. «Слушай, а во входящих точно есть звонок от него?» Донни потыкал в телефон. «Хм, нет, странно. Это же был демон обмана. Вполне логично, что он использовал небольшой трюк», — поморщившись, сказал я. «И после звонка доктора ты сразу согласился на его предложение?» «Да, я заключил с ним сделку», — понуро подтвердил Донни. «Но так-то я же был в церкви и на самом деле молился о здоровье Лоры. Было довольно логично принять появление ангела за ответ небес». «Ну да, кто мог подумать, что в церкви можно наткнуться на демона», — согласился я. «А дальше что было?» «Пришел ты. После рассказа о сбежавшем с сеанса экзорцизма демоне, я догадался, что это был именно он, но сказать ничего уже не смог. Настойчивый голос нашептывал, что ты врешь и просто не хочешь, чтобы Лора выздоровела. И я не мог ему сопротивляться. Затем, уже в пути, демон велел мне убить тебя. И ты выпихнул меня из машины? Нет, он хотел свернуть тебе шею. Я же из последних сил воспротивился ему и вытолкнул тебя из машины, предварительно притормозив. А дальше я уже вообще никак не мог контролировать тело и выступал лишь в качестве наблюдателя». Донни занервничал. «Слушай, может, нам вернуться в церковь? Типа проверить мое состояние, да и тебя тоже. Мне показалось, или ты впитал демона? Это вообще нормально?» «Ненормально, конечно, но это уже не первая моя трапеза, так что я сам с этим разберусь без церковников. Конечно, я и представить не мог, как отреагирует тело, а может и душа, на впитанного демона. Если от ангела смерти я получил способность замедлять время, хотя это тоже лишь мое предположение, то что я получу от демона? Консультироваться на эту тему с отцом Павлом я точно не собирался. Интуиция подсказывала, что если я позвоню и расскажу обо всем инквизитору, то какого бы доброго дяденьку он ни играл, церковь возьмется за меня всерьез. И там уж будет широкий выбор вариаций развития событий от лабораторной крысы до все того же сожжения. Одержимость Донни светить тоже не хотелось бы. Упекут его в застенки, заставят грехи отмаливать за то, что поддался на увещевание демона. Нет уж, оставим пока все произошедшее между нами, а дальше будет видно. Такси приехало спустя полчаса. Все это время я пытался ощутить эффект от пожирания демона. А Донни сидел в телефоне, надеясь разобраться в последствиях одержимости, и, по-моему, гуглил молитвы. Похоже, мой друг больше доверял поисковикам в сети, чем священникам. А ведь он еще не видел того, во что превратился человек после обряда экзорцизма, проведенного целой толпой священников. Я действовал куда более продуктивно и мягко, хотя о наличии или отсутствии последствий и мне, и Донни еще только предстояло узнать. Примечание. Разумеется, Гугла в этом мире нет, но мышление человека сложно поменять. Все мы используем этот глагол, хотя искать можем и в Яндексе. Конец примечания. Водитель такси посочувствовал нашей аварии, рассказав, что сам недавно чуть не разбился, столкнувшись на дороге с демоном, упущенным СБР УИ в ходе операции по закрытию портала. Как ни странно, словоохотливый бородатый мужчина совершенно не возмущался плохой работой демоноборцев, а наоборот хвалил их и администрацию Объединения Островов. Как выяснилось, сам он прилетел сюда из российских княжеств, и вот там нашествия демонов были куда масштабнее, а главное, менее предсказуемы. «Конечно, такси — это всего лишь хобби», — заявил нам водитель спустя какое-то время. «На самом деле я князь небольших земель рядом с Санкт-Петербургом». «Ого, это какой-то новый уровень. Не бизнесмен, а целый князь». Хотя, если ориентироваться чисто на внешность, мужик действительно был похож на классического русского князя, какими их изображают в качественных исторических фильмах. Нос с горбинкой, ухоженная борода с усами, льдистые глубоко посаженные глаза. Но одной внешности явно недостаточно для получения столь высокого титула. «А как же вы оказались здесь?» — полюбопытствовал Донни, не отрывая взгляда от телефона, и бормоча себе под нос что-то вроде «Отче наш». «Демоны! Несмотря на все наши усилия, прорыв вовремя закрыть не удалось, и жителей пришлось эвакуировать. Кого успели?» Водитель медленно выдохнул. «Наши войска дрались до последнего. Я лично вел их в бой. Но к приходу помощи из столицы погибли практически все. После этого мы с семьей решили передать земли под защиту Москвы, получили компенсацию и переехали в безопасное место. А что может быть безопаснее Золотого острова?» «Логично», — согласился Донни. «Логично, но надо как-то уже разделять классических демонов и гостей из Лимба. А то я начинаю путаться». «Мы купили себе особняк, устроили детей в школу», — продолжил князь. «А я теперь развожу людей, когда становится скучно». Странно, но я почувствовал, будто от его слов пованивает. Это сложно объяснить. До этого момента я и подумать не мог, что у чужих речей вообще есть запах. Пожалуй, так пахла ложь. «Все случилось именно так, как вы говорите?» — спросил я, чувствуя, как мой голос сам по себе становится ниже, чем обычно. «Нет, конечно, я соврал», — неожиданно подтвердил мужчина, заставив Донни отвлечься от телефона и удивленно посмотреть на него. «Я действительно князь, но вожу такси, потому что у нас кончились деньги. Особняк пришлось продать, и наша семья живет теперь в небольшой квартирке на окраине Барсы». «А компенсация?» «Да не было никакой компенсации. Когда случился прорыв и стало понятно, что наша армия с ним не справится, мы с семьей собрали все вещи и сбежали». «Вот так просто? Я думал, в княжествах достаточно сильная армия». «Кто же знал, что у нас откроется такой огромный портал? Такого не бывало уже лет 20. Поэтому я давно сократил траты на оборону до минимальных. Боевую технику мы вообще перестали закупать лет 10 назад. Поняв, что с демонами нам уже не справиться, мы собрали вещи и сбежали в Москву». «А как вы оказались здесь?» «За то, что я не сберег людей и земли. Великий князь Московский лишил меня всех средств к существованию. Титул отнять нельзя, но без земель толку от него немного. Пришлось нам бежать из российских княжеств сюда». Закончив рассказ, таксист застыл широко раскрытыми глазами, силой вцепившись в руль. Похоже, он сам не верил, что выложил нам как на духу всю правду. Донни покосился на меня. «Твоя работа?» «Видимо». Вот я и узнал, что получил от демона. Интересно, это временный подарок? Или я теперь всегда смогу замедлять время, чувствовать ложь и вынуждать людей говорить правду? «Я не знаю, как вы это сделали, «Но я не позволю так со мной поступать», — решительно заявил наш водитель, резко нажав на тормоза. «Выходите!» Мы к этому моменту едва въехали в черту города. Конечно, стоило бы надавить на таксиста и заставить довести нас до клиники, но я чувствовал себя слегка виноватым перед ним. Полагаю, в некотором роде подобное воздействие можно считать актом изнасилования. Морального, разумеется. Поэтому до клиники в итоге мы добрались на другом такси, с менее титулованным водителем, на котором я уже не стал тестировать свои способности. По пути я подумывал позвонить Джеймсу и предупредить о штрафах, которые ему предстоит выплатить церкви, но решил отложить этот разговор на потом. Очень хотелось звякнуть Макарову и рассказать обо всем произошедшем сегодня. Но этот разговор лучше было вести не в такси, а в куда более уединенном месте. «Слушай, а это можно использовать», — заявил Донни, когда мы вышли возле главного входа в клинику. «Преступников раскалывать, например. Да тебя с такой способностью СБ на руках носить будет». «Не будем торопить события. Мне почему-то кажется, что это лишь временные последствия. И меня сейчас больше интересует другое. Чью душу мне нужно сожрать, чтобы получить возможность вылечить твою сестру?» Донни показал большой палец. «Так надо спросить говорящую голову. Я так понял, он разбирается в существах и том, как их использовать в медицине». «А ведь логично, черт возьми. Было еще слишком поздно. Поэтому мы поднялись к кабинету доктора, чтобы узнать реальные результаты проделанной ими работы, а не подсунутые демоном обмана. Там же я планировал проконсультироваться с Рональдом Тумсом о том, как использовать мою новую способность для лечения Лоры. У кабинета доктора, когда мы уже собирались открыть дверь, нас окликнула одна из медсестер. Мощная, словно метательница ядра, и с таким выражением лица, словно она в любой момент готова использовать вместо ядра наши головы. «Эй, вы двое, куда ломитесь?» «Мы к доктору Дуброву», — поспешно ответил Донни. «Он занимается лечением моей сестры». «Он не только доктор, но еще и живой человек», — возмущенно рыкнула медсестра. «Ходит и ходит тут. Он уже трое суток из клиники не выходит. Вот и получил переутомление. Спит теперь под капельницей. Приходите завтра, может, очухается». «А как нам узнать, получили ли они какие-нибудь результаты?» «Все завтра», — уперла руки в боки дородная женщина. «Ладно, доктор, но внутри оставалась голова Рональда Тумса, от которой мы могли узнать все последние новости. Но упорная женщина не желала нас пропускать, что было довольно логично, ведь это все таки чужой кабинет». «Простите, а как вас зовут?» — поинтересовался я. «Элеонора», — с вызовом представилась женщина. «Что, жаловаться на меня вздумали? Так я сейчас службу безопасности вызову. Они быстро арестуют вас за попытку проникновения и взлома». Я почувствовал, как мой голос вновь преображается, становясь ниже. «Элеонора, расскажите нам, какие за вами водятся грешки?» «Грешки?» — переспросила женщина. «Я продаю часть дорогих восстановительных лекарств, заменяя их пустышками. Эти богатеи слишком тупы, чтобы заметить разницу, а доктор мне полностью доверяет. Поэтому я слегка подправляю результаты анализов, чтобы по ним не было видно, что они получают недостаточную дозировку». «Как интересно!» Не смог я сдержать улыбку. «А действительно, давайте вызовем службу безопасности». Женщина закрыла рот ладонями, в ужасе вытаращившись на нас. «Я ничего не говорила», — пробормотала она. «Это все ложь. Я не нарушала закон». «Так не говорили? Или это ложь?» С улыбкой переспросил Донни. «Давайте вызовем службу безопасности. Сядем и все вместе обсудим». Элеонора воровато осмотрелась по сторонам. «Мы не слишком хорошо начали общение. Давайте вы оставите свои контакты, и я свяжусь с вами сразу, как только док придет в себя. Мне не трудно, и вам не придется тратить свое время». «Обязательно», — согласился я. «Но раз уж мы теперь друзья, то нам нужно кое-что забрать из кабинета доктора. Мы можем сделать это при вас». В общем, с женщиной получилось договориться, и голову Рональда Тумса я забрал. Вот только оставлять ворующую лекарство медсестру безнаказанной я все равно не собирался. Да и слишком мне не нравился ее злой взгляд. Такая запросто может что-нибудь подсыпать, чтобы избавиться от людей, знающих ее секрет. Ведь меня в рамках лечения и самого укрепляющими комплексами колют. Нет уж, нет уж. Позвоню Князеву, пусть с ней разберется. Оказавшись у меня в палате, мы тут же учинили Рональду допрос. «Ну что, рассказывай, как ваши результаты? Придумали, как можно вылечить Лору?» «Конечно, конечно!» — заверил призрак, смешно дергая седой бородкой. «Мы смогли выяснить, что болезнь состоит из двух частей — материальной и духовной. Причем духовная часть генерирует форму вируса заново всякий раз, когда мы пытаемся его излечить или удалить. и вирус меняется, постоянно усложняясь». «Понятно. Значит, вирус — это лишь следствие», — кивнул я. «Но как удалить духовную составляющую?» «Хороший вопрос. Этим мы и занимались все это время. Пробовали использовать различные средства для изучения энергетических субстанций. Но как уничтожить эту штуку, так и не придумали. Тогда мы решили обмануть духовную составляющую так, чтобы она больше не производила новые вирусы». «И?» — нетерпеливо спросил Донни. «И мы решили попробовать ввести девушку во временное состояние полной физической смерти, чтобы духовный вирус посчитал ее мертвой и растворился. Или уничтожился». «Убить Лору?» — возмутился Донни. «Да вы рехнулись!» «Да, примерно то же самое Дуброву сказал главврач», — разочарованно согласилась призрачная голова. «Поэтому пришлось отложить этот эксперимент до получения официального разрешения от родственников». Рональд покосился на Донни. «Ты же вроде родственник. Подпишешь бумаги?» Парень замотал головой. «Никогда!» Я был с ним полностью солидарен. Подобные трюки работают только в фильмах, а в реальном мире люди даже от обычной анестезии могут в себя не прийти. Что уж говорить о полной остановке сердца. Поэтому мы решили попробовать найти другой подход. Заражать девушку мелкими безобидными вирусами и посмотреть, как на них будет реагировать духовная составляющая болезни. И вы не поверите, духовная болезнь сама начала генерировать антитела. Словно она слишком ревнива и считает, что носитель должен умереть исключительно из-за нее, а любые другие попытки навредить пытается пресечь. Да, пока я не услышал ничего, что выглядело бы как решение проблемы. Да и Донни, чем больше слушал Рональда Тумса, тем сильнее бледнел. Тогда мы решили попробовать заразить девушку более сильным вирусом. Ведь в теории, если эта духовная болезнь сама может создавать антитела, то с ее помощью можно найти вакцины от неизлечимых болезней. Девушка сама станет как инкубатор для создания антител. Донни прорычал. «Инкубатор? Тупая башка!» Он даже попытался вдарить голове. Но рука прошла призрака насквозь. «Ром, ты можешь его разуплотить нахрен и отправить в ад?» «Удивительно!» — искренне поразился Рональд Тумс. «Именно тупой башкой назвал Дуброву главврач, когда он пришел к нему с этим предложением. Поэтому использовать в экспериментах вирусы сложнее ОРВИ нам не дали». «Я все еще не услышал о способе лечения», — напомнил я, немного напитав руку душевной энергией и хлопнув призрака по лысине. «Хау!» — скорее от удивления, чем от боли, воскликнул бывший директор клиники. «Так опытным путем мы выяснили, что если девушку постоянно заражать мелкими вирусами, то духовная болезнь будет тратить все силы на борьбу с ними и временно не будет воссоздавать свой вирус. Значит, чуть ли не хуже, чем ее нынешнее состояние», — сорвавшимся голосом заметил Донни. «Нет, нет», — увлеченно затараторил призрак. «Если дозы вируса будут незначительны, но поступать станут постоянно, то на организм они не успеют оказать никакого влияния, а духовная болезнь будет успешно уничтожать их без следа и вреда для организма. Мы даже придумали прибор, который позволит производить автоматические инъекции. Нужно лишь рассчитать точные дозировки и подобрать подходящие штаммы вирусов». «Отлично», — облегченно вздохнул Донни. «Значит, завтра Дубров отлежится, и мы поднимем Лору на ноги». Рональд Тумс поморщился. Боюсь, что Дубров слег не от усталости. В ходе наших исследований он мог немного заразиться тем духовным вирусом, что убивает девушку. Так что, если мы ничего не сделаем, то до завтра он отлежится до состояния трупа. С другой стороны, если повезет, док превратится в призрака, и мы сможем продолжить изыскание вместе».